ой, чи не сон, головоньку клонит. «Ну иди, иди теперь, соколик!» — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. «Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел!»